В подобных эмансипированных нарядах в Петербурге иные смелые дамы уже отправлялись на велосипедные прогулки. Бестужев видел их не раз, но все равно мужские штаны, пусть даже просторные, скрывавшие очертания ног на женщине, были столь непривычной новинкой, что Бестужев не мог избавиться от неловкости. «Мы с вами, кажется, уже встречались». Рубинов на шее у нее на сей раз не было, но взгляд остался столь же капризным и дерзким. «Это где же?» — поинтересовался Иванихин. «В Шантарске», — беззаботно пояснила девушка. «Этот господин весьма неосторожно переходил улицу, когда я ехала». И вновь уставилась с той же лукавой подначкой. «Будешь ябедничать?» — он, разумеется, промолчал. «Врешь, Танька», — убежденно сказал Иванихин. «Ведь врешь, наверняка опять носилась, сломя голову. Она амазонка доморощенная, однажды изволила сшибить тарантасом отца диакона. Хорошо, хоть ничего он себе не сломал, но все равно казус обошелся мне в полусотенную. Это Леонид Карлович, единственная дочь и наследница, существо, выращенное мною вдовцом без надлежащего ухода и воспитания, и оттого своенравное, дикое и совершенно неуправляемое. Впрочем, говорил он это, откровенно любуясь. Хорошо хоть очаровательное и не глупое, но предельно эмансипированная. Заметили портки? Староверы наши вслед крестятся и плюются. Вообще-то в столицах дамы уже частенько носят шаровары при занятиях спортом, к коим можно отнести и верховую езду, — сказал Бестужев растерянно. «Ага», — удовлетворенно сказал Иванихин, — «еще один сражен и очарован. Берегитесь, господин инженер. Красавица эта обожает бездушно разбивать сердца, так что не поддавайтесь ее мнимой беззащитности. Татьяна, естественно, Константиновна, Леонид Карлович, теперь вы друг другу представлены по всем правилам, способным удовлетворить любого блюстителя светских церемоний, и можете оставить меня в покое. Дел, простите, не в проворот. Татьяна, можешь показать господину инженеру нашу град-столицу, если у него нет других планов?» Он цепко глянул на Бестужева. «Да нет, не похоже, чтобы он был занят. А о наших делах мы обязательно поговорим ближе к вечеру. Время ведь терпит». Бестужев кивнул. «Вот и прекрасно», — сказал Иванихин с явным намеком, косясь на дверь. «Ступайте, молодые люди, ступайте». Глава пятая. Луч света в темном царстве. Как и полагается воспитанному человеку, Бестужев вежливо приоткрыл перед ней дверь, и она вышла первой. Едва они оказались в широком коридоре, девушка повернулась к нему. «Вы и есть этот тайный агент?» «Как вам сказать?» — протянул Бестужев в глубине души, ругательски ругая Иванихина, не умевшего держать язык за зубами. «Бросьте!» — безмятежно улыбнулась Татьяна. «Не считаете же вы, что я понесусь сплетничать по поселку?» «Ну да, государь-батюшка не сумел удержать эту новость при себе. А вы могли бы от меня что-то скрыть?» Это было даже не кокетство. Нечто естественное, как тайга или дождь, и потому Бестужев чувствовал себя откровенно беспомощно. Он умел кокетничать с красотками, умел непринужденно общаться с чужими, посторонними людьми под очередной своей личиной, но здесь было нечто иное, к чему он оказался никак не готов. «Амазонка, пожалуй». «Пожалуй, да или пожалуй, нет?» «Пожалуй, да, простите, Татьяна Константиновна». «Да», — она послала взгляд, от которого у Бестужева опять тоскливо защемило в сердце. «Твердокаменный вы человек. Вас и в самом деле величают Леонидом Карловичем?» «Нет», — не выдержал он. «По-настоящему я Алексей Воинович, но убедительно, прошу вас». «Можете быть спокойны, — важно сказала Татьяна.